«Милорд, как вам удалось найти точную копию диадемы? С ума сойти, на статуе в гостиной она точно такая же. Похвала даже кошкам нравится, как выяснилось, темным лордам тоже». Он устроился в кресле и махнул рукой на соседнее. Кресло сорвалось с места и аккуратно подобралось ко мне под коленки. Я практически упала в подставленное сиденье, оно мягко отъехало на прежнее место. Мы с лордом оказались сидящими по двум сторонам миленького столика с большой вазой фруктов посередине. «Пандора, нам нужно поговорить. Я объясню тебе происхождение диадемы, обещаю. В общем, ты мой единственный шанс. Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Я, Надежда Вальдемарта, неожиданно. Что я могу предложить темному лорду? Накормить портрет какого-нибудь родича? Не понимаю, хоть убей». Видимо, в глазах у меня был нарисован огромный вопросительный знак, потому что лорд рассмеялся. «Обожаю в юных непосредственность. Какие яркие эмоции, прелесть. Так вот, слушай, мне нужно, чтобы ты помогла мне склеить душу, или прекратила мои мучения. Мне показалось, что я нахожусь в бреду. Он что, хочет, чтобы я его убила? Видимо, он уже безумен». Я испуганно заморгала, а лорд опять рассмеялся. «Нет, я в своем уме. По твоему вопросу я понял, что ты догадалась о причине моего приступа ярости. Вероятно, твой отец оставил какие-то записи, а ты их нашла. Это так, врать не хотелось, а как выкрутиться, я не знала». К счастью, он не стал дожидаться моего ответа, а продолжил. «Я дружил с Посейдоном Гампом, это был добрый и умный человек. Он единственный знал о моей проблеме, и он же нашел теоретическую возможность ее исправления. Чтобы ты лучше понимала, о чем речь, я позволю себе небольшой экскурс в историю. Когда-то давно злой-призлый колдун Герпий Злостный нашел способ обезопасить себя от смерти, разделив свою душу на две половинки. Ему удалось возродиться с помощью верного соратника и покарать собственного убийцу, так что он успел записать ритуал и последовательность действий. Книга была утеряна, но спустя несколько веков ее нашел тоже недобрый волшебник и проэкспериментировал. Он также разделил душу, создал крестраж и прожил весьма долго. К счастью, это был настоящий фанатик науки, так что он заставил пятерых своих учеников совершить тот же обряд. Записи и заметки разошлись по Европе, маги довольно активно экспериментировали. Мага звали Симон Тишайший, и я благодарен ему за подробное исследование феномена. Втихую от всех Симон разделил свою душу еще 8 раз и тщательно записал свои ощущения. Его заметки попали ко мне, я прицельно их искал. Мне пришлось разыскать его могилу и вскрыть ее, я вырвал дневник прямо из рук мертвеца. Так вот, никто в мире больше не знает об этой книге. Только я прочел его записи с начала до конца. Видишь ли, сначала я руководствовался записями его ученика, где создание крестража описывалось как неприятный, но действенный способ страхования от смерти. Я был молод и хотел жить вечно, так что решился на ритуал, а потом еще раз, и еще, и еще. В общем, я создал 5 крестражей, последний был создан более 20 лет назад. К сожалению, со временем проявились побочные эффекты. На меня накатывают приступы неконтролируемой ярости, я действую, как берсерк и становлюсь опасен для окружающих. Когда я смог связать крестражи и приступы, я понял, что натворил. Тогда я стал искать варианты решения и преуспел. Я нашел тайные записи Симона, где упоминалось ваше родовое имя. Симон дружил с Гераклом Гампом, который обладал тем же уникальным даром, что и ты. Он мог перемещать предметы в картины, хотя не додумался их кормить. Он считал свой дар баловством и об этом знали только близкие друзья. Этим даром и воспользовался Симон. Они с Гераклом много экспериментировали, 3 ученика Тишайшего скончались в ходе исследований, но Гампу удалось собрать душу Симона воедино. Когда я узнал, что у меня есть призрачная надежда исправить ситуацию, я связался с твоим отцом. Он проникся моей проблемой, но помощь был не в силах. У него была маленькая 2-летняя дочка и отец, который тоже подобным даром не обладал. Я составил подробный нумерологический расчет, а я заверяю тебя, что являюсь отличным мастером нумерологии и выяснил, что один из детей Посейдона может унаследовать уникальный родовой дар с высокой степенью вероятности. Честно говоря, я больше ставил на мальчика. Когда Посейдон погиб вместе с беременной супругой, мне показалось, что мой мир рухнул. К счастью, оставалась небольшая надежда на тебя и твое потомство. Я поселил друга Яксли рядом с вами и заставил его приглядывать за вашей семьей. Я регулярно подкидывал Эндрю заказы и ждал. Когда мне рассказали о предстоящем суде над тобой, я пробрался в зал под личиной. Ты этого не знаешь, но я не дал бы тебя убить в любом случае. Даже если бы твой дар был темным, я бы тебя вытащил, хотя бы в память о твоем отце. Но когда я увидел твои фокусы с портретом веселого Эрни, то чуть не затанцевал от радости. Пандора, я знаю обряд, а у тебя есть нужный дар. Мы соберем мою душу, или, в худшем случае, упокоим меня навеки. Не спорь со мной, деточка, я уже все решил. Ой-ой, а я-то беспокоилась о замужестве, дурочка. У меня проблемы гораздо масштабнее. Глава 18. Вальдемарт объяснил мне суть ритуала, и меня охватила паника. Он объяснил, что создаст последний крестраж из кинжала, принадлежавшего Мерлину. Как известно, для создания крестража требуется жертва. Последней жертвой будет сам лорд. Он загонит остатки души в кинжал и истечет кровью. Весь ритуал будет проведен в его ритуальной комнате, в подвале дома. Туда перенесут картину и крестражи. Лорд убьет себя перед портретом, а пока он будет умирать, я буду переносить крестражи в картину. Последним я должна буду переместить кинжал, и не просто переместить, а дождаться, когда портрет оживет, и вогнать кинжал ему в сердце. Тогда, теоретически, Вальдемарт оживет с целой душой, а все крестражи станут просто артефактами. Или умрет конечной смертью. То есть никакие крестражи его не вернут, все равно и портрет сгорит вместе с ними. Боже мой, да я в жизни никого больше таракана не убивала. Шуточки. Ужас какой, страшно-то как. Я пыталась отдышаться, но горло сдавило спазмом, сердце билось где-то в районе шеи, меня колотило и подташнивало. Вальдемарт увидел мое состояние и ласково погладил теплой рукой по лицу. «Успокойся, девочка, так нужно, ты сильная, и ты все сделаешь. К тому же, тебя поддержат мои друзья. Даже если ритуал не сработает, я останусь собой и не сойду с ума. Безумие – это страшно, Пандора. Я не хочу так жить. Мне 49 лет, а я медленно схожу с ума. Я сильный и опытный маг, возможно, самый могущественный маг в Англии. Представь себе, что может натворить сильный могущественный сумасшедший маг, у которого множество верных соратников. Ха, представь, легче легкого, могу рассказать. 7 книжек и 8 фильмов, не желаете ли? Его слова подействовали на меня отрезвляюще. Придется вгонять кинжал в картину. Счастье еще, что он не предложил мне его зарезать. Самурай хренов. Почти ритуальная сеппуку. Ай, ладненько. Останется жив, будет у волшебников вменяемый вождь. Не останется, не будет ужасов с возрождением лича на кладбище, и Поттер останется жив. Все же я испытываю некоторую симпатию к Джеймсу и смерти ему не желаю. Лорд подал мне водички и терпеливо дождался, пока я пришла в себя. Он вопросительно поднял бровь. Ну что, успокоилась? Я попыталась ответить, но голоса не было в принципе. Смогла только хрипло кашлянуть. Да, отлично. Тогда я вызову Абраксаса и Антонина, Люциуса разумеется. Помолвка состоится завтра, потом сразу проведем ритуал. Я начала мотать головой, как полоумная. От удивления даже голос прорезался. Каркающий и хриплый, конечно, но весьма громкий. Зачем Люциуса? Какая помолвка? Он на Нарциссе Блёк должен жениться. А я замуж за Фила Лавгуда выйду, он мне нравится. Лорд скривился. Милая девочка, я должен тебя обезопасить. От моих же людей обезопасить, ну как ты не понимаешь. Ты будешь замужем за Люциусом, я буду спокоен. Малфой, пронырливые и ушлые, но своих они в обиду не дадут. Я считал тебе совместимость, с младшим Малфоем тебя ждет хорошая жизнь. Смирись, ты станешь Пандора Малфой. А вот оставлю тебя без защиты, я упокоюсь, а за тобой начнется настоящая охота. Я поежилась, представив, как меня медленно убивает Белла. Кстати, о Белле. Белла Блёк еще не замужем. Вальдемарт посмотрел на меня с жалостью. «Пандора, ты как себя чувствуешь?» Я повторила вопрос. Лорд пожал плечами и ответил. «Нет еще, свадьба назначена на Самайн. Почему ты спросила?» Я с готовностью ответила. «Милорд, а вы не хотите жениться на Белле Блёк?» У Вальдемарта были глаза размером с блюдце. «Пандора, тебе нужно отдохнуть. Пойдем, я тебя провожу». Я вцепилась в рукав его мантии и начала конючить. «Милорд, что вам стоит сделать расчет на себя и Беллу? Она вас обожает, я знаю. Ну попробуйте, а, раз вы так настаиваете, чтобы я вышла замуж за Люцика, хотя я сомневаюсь в его душевном здоровье, тогда вы женитесь на Белле, чтобы все по-честному было. А лучше, позвольте мне выйти за Фила, пожалуйста». Лорд рассмеялся. «Я вообще к смерти готовлюсь, если ты не заметила, а ты мне Беллу сватаешь. Знаешь, сделаю я расчет, даже на тебя с Лавгудом повторю расчеты, может что и прояснится, что ты в него так вцепилась. Больше того, я на тебя и на себя расчет сделаю. Смотри, если окажется, что у нас с тобой хорошая совместимость». Я торопливо закивала. «Да-да, быть мне тогда женой темного властелина». Лорду титул понравился, он задумчиво хмыкнул. «Темный властелин, говоришь, звучит». Так он довел меня до моей комнаты и попрощался. Я приняла душ, переоделась и устроилась на широком подоконнике. В дверь тихонечко постучали. В коридоре топтался Северус. «Можно к тебе?» Я впустила его и обняла крепко-крепко. Он приложил палец к губам и протянул мне флакончик. Я молча выпила гадкое на вкус зелье и заела шоколадом. Также молча Северус сделал несколько пассов палочкой и протянул мне листок бумаги с ручкой. Там было написано, что «так плохо». Я кивнула и разревелась. Кузен обнимал меня и укачивал, как маленькую. Я написала, что за зелье. Мгновенно Северус нацарапал зелье ясности. Меня как током шибануло. Точно. Кузен торопливо писал дальше. «Слишком легко было, мы с тобой драться пошли, свободно чувствовали себя в присутствии сильного недоброго колдуна, ты с ним быстро ушла, я к себе в комнату пришел и решил выпить зелье просто так, на всякий случай, и меня накрыло. Тут я и понял, что нас слегка одурманили, кузина, младенцы мы еще с тобой, обвели нас вокруг пальца». Я грустно вздохнула и написала: «Все равно ничего не изменить. Я должна помочь лорду выполнить сложный ритуал. Он меня не отпустит, и тебя тоже. Смирись». Тут Северус наколдовал темпус и облегченно сказал вслух: «Все чары тишины действуют. Рассказывай». Мы уселись в кресло, и я начала свой рассказ. Кузен потрясенно молчал, даже когда я закончила. Я молчала тоже. В уютной тишине мы просидели минут 20. Я даже задремала. Северус легко потряс меня за плечо. «Извини, нужно было время на обдумывание. Ты права, придется лорду помочь. Или упокоиться с миром, или у нас будет сильный покровитель. Я буду рядом, Панди, и помогу, чем смогу. Хотя бы поддержу. Насчет замужества лорд прав, Люциус тебя защитит». Тут уже я взорвалась. «Ни за что. Я выйду за Фила, и точка. Если лорд так обо мне заботится, пусть он Фила усыновит и женит на мне. Или Фил, или вообще замуж не пойду. Извини, Северус, но я мечтаю о совместной жизни с Лавгудом, так и будет. Всю жизнь я ставила интересы других выше собственных, но в этот раз я буду добиваться своего. Или я смогу победить, или погибну, стараясь. Я решила сама. Сама, понимаешь, когда мне было очень-очень плохо, я много о чем передумала и поклялась, что отныне никому не позволю решать за себя. Моя жизнь, мои правила. Лорду я помогу, потому что он решил правильно. Лучше пан или пропал, чем медленное погружение в пучину безумия». Неожиданно около нас материализовались две прозрачные фигуры, которые набрали цвет и густоту. Кто бы сомневался, около нас оказались любимый профессор и лорд собственной персоной. Макмиллан добродушно заметил: «Мой лорд, я же говорил, что детки умненькие. Зелье ясности с собой захватили, еду аккуратно Северус на добавки проверял, чары тишины набросили грамотно, хорошие у меня ученики, даже из осторожности на бумажке писали, мы этой части беседы не знаем». Тут он обратился к нам: «Тест прошли, хвалю». Мы с кузеном удивленно переглянулись. «Это был тест, то есть будет что-то еще?» Лорд с удовольствием разглядывал наши недоумевающие физиономии. «Я тоже доволен. Нет, мне действительно нужна помощь. Ритуал настоящий. Легкий морок на вас был накинут с целью понять ваш потенциал и способ мышления. Результат меня устроил». Лорд весело улыбался и смотрел на меня. «Надо же, какая страсть. Ксенофилиус Лавгуд, значит. Ладно, Пандора, знаешь, что я сделаю? Все-таки я должен тебя обезопасить. Так что я себя назначаю твоим магическим крестным. Завтра соберу всех сторонников и представлю крестницу. Мы договаривались с Посейдоном, что я буду крестным его сына, но не сложилось. Твой крестный уже скончался, так что никакого нарушения правил не случится». Я удивилась. «У меня был крестный?» Лорд махнул рукой. «Посейдон выбрал своего наставника, а тот был уже не молод и упал с метлы, когда тебе было 4. В общем, дети, можете дальше говорить свободно. Прослушку я сниму. Все-таки не забывайте, Это мой дом, и подчиняется он только мне. В гостях у магов надо держать ухо востро. На будущее рекомендую проверять еду и питье на яды, держать при себе антидот, переписываться в зачарованной тетради и прятать ее с помощью кровного заклятия. Я потом научу, сейчас поздно уже, спать хочется. Маги забрали с собой кузена и вышли из комнаты. Я легла спать совершенно счастливая, ведь мне больше не сватали Люцика. Утром лорд снова все переиграл, он решил сообщить обо мне только близким сторонникам и провести ритуал в этот же день, в их присутствии. Так что за завтраком я наблюдала удивленные лица шестерых мужчин. Из них я знала только Абраксаса Малфоя и старшего Розье, еще двое брюнетов были очень похожи между собой, так что я решила, что это братья Лестринджи, а еще двое мужчин имели характерную славянскую внешность, Долохов и Каркаров, только неизвестно, кто есть кто. Мы чинно завтракали, лорд был мил и обаятелен, много шутил и рассказывал, как в молодости ездил в Тибет с друзьями. Он вовлек в беседу всех сидящих за столом, маги постепенно оттаяли, хотя и косились на меня и Северуса. Мы держались скромно, аккуратно пользовались приборами, хотя лично мне кусок в горло не лез. После завтрака мы спустились в подвал, там был огромный зал с большим камнем посередине. Рядом на специальной подставке был размещен портрет лорда Кристражи. Вальдемар поднял руку, призывая всех к молчанию. «Друзья, сегодня знаменательный день. Во-первых, я хочу представить вам свою крестницу, Пандору Диану Гамп. Как вы помните, я был дружен с ее отцом, моим дорогим Посейдоном Гампом. Он предоставил мне великую честь стать крестным единственной дочери, которую я с радостью принял. Мы решили держать это в тайне, потому что у меня много недоброжелателей, девочка могла безвинно пострадать. В любом случае, я приглядывал за ней и гордился ее успехами. Сегодня я хочу попросить вас, друзья мои, присмотреть за моей крестницей, если сам я не смогу». Мужчины дружно опустились на одно колено и поклялись меня защищать. Мне было лестно и боязно, как они заговорят, когда услышат продолжение. Лорд милостиво кивнул и все поднялись. Маги смотрели на меня с любопытством, а Розье старший, с некоторым опасением. Думаю, он прокручивал в уме, что бы с ним сделал Вальдемарт, если бы его сынок убил его крестницу. Цветом лица мистер Розье мог удачно конкурировать с любым вечно зеленым растением. Между тем лорд продолжил. «Также я хотел бы представить вам Северуса принца, это кузен Пандоры и мой протеже. Уверен, что он станет непревзойденным мастером-зельеваром». Северус поклонился, лорд коротко ему кивнул и заговорил о цели нашего собрания. «Как вы все знаете, я подвержен душевному недугу. Пока я держу себя в руках и имею силы бороться, но такая ситуация долго не продлится. Я нашел причину своего помешательства и теоретическую возможность излечения». Мужчины зашевелились и заволновались. Радольфус, как близкий старый друг, позволил себе высказаться. «Мой лорд, вы сказали теоретическая вероятность, то есть может и не получиться». Вальдемар скользнул мимо меня и обнял товарища. «Руди, других вариантов нет. Вот и проверим. Или я излечусь, или избавлю мир от происков сумасшедшего темного властелина». Сказав это, лорд расхохотался. «Крестница вчера назвала меня темным властелином, а я в сознании разделил два своих состояния. Когда мной овладевает безумие, я становлюсь темным властелином. Когда я в твердом уме, я просто лорд Вальдемарт. Так-то, другие, мания величия прогрессирует. Дочка, расскажи про ритуал. Я даже не сразу поняла, что он обратился ко мне». «Серьезно, дочка?» «Ну да, крестная дочь главаря мафии. Повезло, новая жизнь с жирными бонусами». «Ага, перспективы зашкаливали». Я нервно сглотнула и объяснила, что мы будем делать. Посыпались многочисленные вопросы, отвечал в основном лорд, иногда вставляла пару слов я. Вальдемарту быстро надоело уговаривать расстроенных сторонников, он рявкнул, и ритуал начался. Весьма буднично я переместила Кристражи в картину. Чаша, медальон, дневник, диадема и кольцо отлично поместились на письменном столе. Это была самая простая часть, но все присутствующие внимательно за мной наблюдали. У меня по спине катился липкий холодный пот, я ужасно волновалась, хотя 100 раз проделывала то же самое. Разумеется, все прошло успешно. Теперь наступила очередь лорда. Он затянул нечто заунывное на латыни, по залу пронесся злой и раздраженный шепот эха. Казалось, что пели несколько человек, хотя все маги молчали. Так продолжалось недолго, хотя мне показалось, что время тянулось медленно-медленно. Неожиданно лорд замолчал и с силой вогнал себе кинжал в грудь двумя руками. Кровь хлестала фонтаном, не уверена, что это нормально при такой травме. Неужели он умудрился попасть в артерию? Я слышала, что артериальная кровь выходит толчками. Лорд тяжело осел на ритуальный камень и неловко завалился на бок. Я старалась не реветь, но от напряжения слезы текли ручьем. Все мое внимание занимал портрет. Далеко не сразу нарисованный Том Реддл потянулся и открыл глаза. Я очень ждала этого момента, так что рывком подскочила к камню и потянула кинжал на себя. Выдернуть мне удалось его не с первой попытки, руки соскальзывали, в крови Вальдемарта я извозюкалась по самые уши. Наконец, я вытащила кинжал из тела и развернулась к портрету. Стараясь ни на кого не смотреть, я побежала к подставке, поскользнулась на крови и бухнулась на колени. К счастью, кинжал я удержала и не снесла себе череп в процессе. Чтобы не терять времени, я быстро подползла к картине, тяжело поднялась и с размаху всадила кинжал в сердце нарисованного мужчины. Боже, как он орал! Такого жуткого крика я не слышала в своей жизни никогда, и не хочу слышать в последующем. Он орал пятью, а то и шестью голосами, в зале прогремел гром, я видела цветные всполохи, дул штормовой ветер, резко потемнело, в общем в подвале творился ад на земле. Неожиданно все прекратилось, портрет вспыхнул и загорелся. Он горел яростно, огонь рвался наружу, но почему-то удерживался внутри рамы. Из картины вывалились и покатились по полу крестражи. Нарисованный лорд обмяк в своем кресле, и портрет перестал существовать. Я все еще держала кинжал обеими руками, когда его резко толкнуло на меня. Я упала на спину и больно ударилась затылком. Я бессмысленно пялилась в потолок и прислушивалась, вставать не хотелось. Вообще никаких желаний не было. Потолок меня устраивал, он был исписан рунами. Я заметила недавно пройденное сочетание рун от голодных демонов ада. Что тут скажешь, актуально. Мне сейчас только демонов не хватает. Мысли текли нехотя, чувств я не испытывала никаких. Вдруг мою голову приподняли и опустили на что-то мягкое. Это Северус держал мою голову на своих ладонях и ласково смотрел на меня. Мы оба были перемазаны в крови, но улыбались друг другу счастливо. Как быстро он до меня добрался, спасибо ему. Хорошо, что у меня есть такой замечательный брат. Я услышала голоса. Лорд очнулся. Слава Мерлину, все получилось. Я попросила Сева прислонить меня куда-нибудь и посмотреть, как там Вальдемарт. Кузен отказался отходить от меня, но к нам подбежал счастливый Макмиллан. Пандора, ты справилась. Вы оба справились, дети. Лорд пришел в сознание, рана на груди затянулась, хотя он ослаб, конечно. Все, девочки, нужно отдохнуть. «Сейчас я отнесу тебя в комнату, мистер принц, я бегу варить кроветворное зелье, мы запасли недостаточно. Желаете помощь?» Макмиллан легко поднял меня на руки и потащил наверх. Я видела, что лорда несут на носилках, но он точно был жив, потому что ругался шепотом. Северус помчался в лабораторию, а я позволила себе провалиться в сон. Примечание к части Небичина, глава 19. Целый день меня продержали в кровати, а я и не возражала. Ко мне пару раз забегал Северус, рассказывал, что лорд тоже лежит в постели, но явно поправляется. Меня пичкали горькими зельями и сладкими напитками в утешение. Сердобольный Игорь Каркаров принес мне подарочное издание сказок народов мира. Я очень обрадовалась, потому что просто валяться надоело. Он даже порывался почитать мне вслух, но я заверила, что сама справлюсь. Мне он понравился, был он какой-то высокий и славный, похож на дядю Степу. Если только подстричь и одеть в милицейскую форму. Я засмеялась и шутливо начала дразнить Игоря. «Дяденька, достань воробушка». «Ну что тебе стоит, достань воробушка». Каркаров засмеялся и сказал по-русски. «Ягоза». Тут я его и огорошила. «Эх, если бы». «Ягоза активная, скачет себе, а я лежу, слабая и жалкая». «Вот честно, сама не ожидала, что так по русской речи соскучусь». Он очень удивился и обрадовался. И немедленно поинтересовался, откуда ты знаешь русский. Я пожала плечами. У меня бабушка была русской, ее звали Анна, дед ее из Петербурга привез. Она мне песенки в детстве пела, говорила со мной, а я запомнила. Мы болтали, а я украдкой рассматривала Каркарова. Очень высокий, выше 2 метров, длинные темные волосы расчесаны на прямой пробор, черты лица крупные, из-под густых бровей видны смеющиеся зеленые глаза с сеточкой морщин вокруг. Рот тонкий, борода окладистая. Его борода напоминала мне иллюстрации к жизнеописанию купцов-мореплавателей. Одет он был в традиционную мантию, на пальцах я заметила несколько массивных перстней. Уходить он от меня не торопился и расспрашивал о суде. Я рассказал ему историю полностью, он с удовольствием слушал. Заодно разговор зашел о моем проекте для факультативов. Каркарова заинтересовал курс по созданию големов. Оказывается, он серьезно занимался этим вопросом. Время пролетело незаметно, домовик пригласил нас на ужин. Игорь не слушал моих возражений, схватил меня на руки и понес в столовую. Там он посадил меня на стул и сел рядом. Лорд сидел во главе стола и негромко беседовал с Малфоем. Увидев меня, он ласково улыбнулся. «Как ты, дочка? Никак не могу привыкнуть, что у меня завелся отец. Своего я не помню, тут тоже Посейдон давно скончался. У меня есть опыт только общения с лучшими в мире дедушками. Попытаюсь привыкнуть, наверное. Я очень рада была видеть Вальдемарта в добром здравии и ясном уме». Я откликнулась. Немножко голова кружится и в ушах шумит, но Игорь сказал, что к утру все пройдет. Лорд кивнул. «Он прав, это просто усталость. Ты переживала, поэтому устала. Завтра будешь как новенькая». Я немедленно поинтересовалась. «А вы как себя чувствуете?» Вальдемарт утомленно ответил. «Сегодня я отвечал на этот вопрос раз 20, но для тебя повторю. Я чувствую себя обновленным. Мне легко и хорошо, как будто я снова первый раз еду в Хогвартс, узнав, что я маг, а не сумасшедший бешеный сирота. Тогда энергия во мне бурлила, я от восторга почти летал. Кстати, я умею летать без метлы, могу научить». Мы с Северусом одновременно начали активно кивать, старшие маги рассмеялись. После ужина домовик перенес меня в спальню, я быстро уснула. Как и обещал лорд, утром я проснулась здоровой. Еще 2 дня мы провели в поместье Вальдемарта, он научил нас зачаровывать тетради от посторонних глаз, и еще парочки интересных заклинаний. В день отъезда он вызвал меня к себе и разложил листочки с нумерологическими расчетами. «Пандора, я провел расчеты, как и обещал. Итак, результаты. Мы с тобой, к счастью, не особо совместимы. Я тебя буду подавлять, ты будешь несчастна, есть вероятность ранней смерти. Этого я тебе не желаю, дочка. Да и нравится мне тебя дочкой называть, ты же еще девчонка совсем. Насчет Беллы, ты меня очень удивила своей просьбой. В общем, ты оказалась права. Рудольфусу она не подходит, брак будет бездетным и скандальным. Он ее не удержит, а она может сойти с ума. Как оказалось, в рамках ее могу удержать только я. Знаешь, я провел расчеты на 6 родовитых магов, подхожу только я. В общем, Руди женится на Андромеде, а я женюсь на Белле. Теперь мне хочется продолжить свой род и передать знания по наследству. Раньше мне было не до того, зато теперь расчеты обещают мне 2 мальчишек. Оказалось, что Андромеда влюблена в Рудольфуса и даже хотела сбежать из дома, чтобы не видеть, как ее сестра выйдет замуж за мужчину ее мечты. Руди доволен, обожающая жена лучше неуправляемой сумасшедшей. Кстати, Белла ужасно обрадовалась и заранее тебя боготворит. Я переговорил с ней и сказал, что на расчете настояла моя крестница. Готовься к бурному обожанию Беллы, она несколько импульсивна. Передать не могу, как я обрадовалась. Белла получит лорда, наконец-то. Они будут прекрасной парой, оба красивые, яркие. А уж какие детки у них получится, загляденье. Вальдемарт продолжил. Первый раз твое имя я услышал осенью от своего друга, твоего профессора Зати. Он выделял тебя среди своих студентов, даже называл любимой ученицей. Он же и поведал мне темную историю с Иваном Разье. Просто, чтобы ты была в курсе. Ивана я примерно наказал. Я женил его на грязнокровке, с которой у него был короткий роман в прошлом году. Девочка вернулась к Макглам и родила бастарда. Жила она очень стесненно, но от ребенка не отказалась, хотя родители настаивали. Теперь она официально стала супругой Ивана. Был заключен полный магический брак. Более того, я надел на него браслет подчинения партнеру, сроком на 5 лет. Если будет вести себя примерно, может и сниму. Мальчика приняли в род по всем правилам. Мой друг Карлтон Розье расстроился, но понял, что это справедливо. Ладно, это история, давай поговорим о тебе. Я мигом ощетинилась, но старалась этого не показать, вежливо наклонив голову в знак почтения. «Как скажете, милорд, я решил выдать тебя замуж за своего друга, Игоря. Ты ему понравилась, жениться ему пора. Так что на Самайн сыграем 3 свадьбы, мою, Руди и твою. Что скажешь?» Я прикидывала пути отхода, ничего не вырисовывалось. До двери добежать не успею, аппарировать я не умею, метлы под рукой нет. Обложили, демоны. Может, устроить истерику? Я внимательно поглядела на лорда. Он сидел расслабленно и заинтересованно наблюдал за моими подергиваниями. Нет, к истерике он готов, может согласиться для вида, а потом сбежать с Филом в Австралию. Деда Сайлин я перевезу тайком, Северуса заберу, хоть насильно. Решено, сделаю вид, что согласна, а потом только меня и видели. Только я открыла рот, как лорд расхохотался. Дочка, как ты попала на факультет умников? Твое место у грифов, это я тебе говорю. Шляпу пора в утиль. Такие яркие эмоции обычно бывают у львят. Никакой легилименции не нужно, у тебя все на лице написано. Сначала ты хотела сбежать, потом улететь, а потом решила притвориться, что согласна, чтобы тихо сбежать, когда все уляжутся. Расслабься, я пошутил. Выйдешь ты за своего Фила, раз на нем сошелся свет клином. Только вот с детками могут быть проблемы, ты в курсе? У меня из глаз брызнули слезы. Первый ребенок будет магом. Вот на одном и остановимся. Бывают же семьи с единственным чадом, сколько угодно. Поттеру родителей один, Люциусу папы один, Иван тоже один. Вальдемарт разглядывал меня, как насекомое в увеличительное стекло. Понял я, понял. Успокойся, попадался мне как-то один занимательный ритуал, так что не все потеряно. В конце концов, заведешь второго ребенка от Люцика, уверен, он не откажет, а твой блаженный Фил ничего и не заметит. Блондин, он и в Африке блондин. Он откровенно насмехался, я даже орать как вы можете не стала. Этот может, этот все может, всю страну в хаос повергнуть может, паразит такой. Когда я вышла от лорда, меня колотило. На прощание Вальдемарт подарил мне кольцо с порт-ключом до его дома, проявителем ядов и защитой от чтения мыслей, вручил сквозное зеркало для личной связи и облагодетельствовал ключом от личной ячейки в банке. Он пояснил, что там мое приданое от крестного. Я не стала отказываться, взяла и поблагодарила. Севу достался мешочек с галеонами и два тома раритетной книги по зельям. Третий том Вальдемарт коварно придержал, пригласив Северуса погостить у себя на каникулах. Меня даже не пригласили, просто поставили в известность, что теперь я жить буду у него. С дедом он обещал договориться. На поезде мы не поехали, прошли камином вместе с профессором Макмилланом. Прошла всего неделя, а нам казалось, что мы уезжали из школы на год, не меньше. Начались учебные будни, почти все было по-прежнему, но только почти. Учебный процесс шел своим чередом, директор изредка появлялся и загадочно поблескивал очками-половинками, во дворе весело пели птицы, приветствуя весну, а во всех темных закоулках целовались парочки по вечерам. Зато резко изменилось отношение змеиного факультета ко мне и Северусу. Меня приветствовали все слизеринцы, а кузену вообще заглядывали в рот. Девушки водили вокруг него хороводы, а у меня вдруг оказалось множество помощников, которые таскали за мной портреты на реставрацию, желали размешивать для меня краски, приносить мне вкусняшки с кухни, и все в этом же духе. Иван Рази прилюдно принес мне извинения за свое недостойное поведение, я мило поклонилась в ответ. У меня внезапно появились подружки, которых я даже по именам не знала. Зато Гризильда перестала ко мне заглядывать по вечерам, и Филч отдалился. Бусинка растолстела и мечтательно мурчала, я хорошо знала этот признак. У нее будут котята, как же здорово. В замке полно котов, пока котята не родятся, папу вычислить я не смогу. Миссис Норрис тоже собиралась порадовать профессора истории магии прибавлением в семье. Я почти закончила рисовать картину, изображающую кабинет, но на душе было муторно. Как-то раз в четверг я постучалась в дверь генерального инспектора. Она приняла меня довольно прохладно, но я задала пару вопросов по практическому внедрению виртуального преподавания, и она слегка оттаяла. Ей понравился термин, решили так и оставить. Я позвала ее с собой на демонстрацию. Она с удовольствием согласилась. Домовики прикрепили картину в выбранном пустующем классе, туда же принесли портреты заинтересованных участников событий. Я добавила последние штрихи и предложила профессору Халлидею опробовать новое пристанище. Он юркнул куда-то за край своей рамы, пару минут ничего не происходило, я даже заволновалась. Однако он появился в нарисованном кабинете и начал осматриваться. Отлично, просто замечательно. Тут весьма просторно, и стол удобный. Мисс Гамп, мне нужны перья и чернила, чтобы проверять работы учеников. Давайте попробуем. Профессор чуть не танцевал от возбуждения. Гризильда распорядилась, эльфы притащили стопку пергаментов и письменные принадлежности. Я привычно переместила все внутрь. Профессор Марчбэнкс на одном из пергаментов написала несколько слов и попросила передать профессору Халлидею. Я так и сделала, он развернул пергамент, тоже что-то черкнул и попросил забрать обратно. Гризильда развернула бумажку и засияла. Работает. Можно будет проверять работы учеников, ура. Последовательно в кабинет заходили все четыре профессора, и всем там понравилось. Один из них даже почеркал мелом на доске, чтобы убедиться в пригодности рабочих материалов. Все были веселые и довольны, так что, когда я провожала профессора после успешной демонстрации, я осмелилась задать вопрос, есть ли у вас минут 10, профессор Марчбэнкс, для разговора со мной? Она кивнула, да, мисс Гамп, нам пора поболтать, пойдемте ко мне пить чай. Мы устроились около изящного кофейного столика, и Гризильда заговорила первой. До меня дошли некоторые слухи, мисс Гамп, вам повезло с крестным отцом. Я не ожидала, я вздохнула, я не виновата, что он мой крестный, я сама не ожидала, должна заметить, что характер у него приотвратнейший, он язвителен и обожает недобрые розыгрыши, с ним непросто, поверьте, Гризильда удивленно на меня посмотрела, я вам верю, с этой стороны я как-то не задумывалась, действительно, представляю, он тот еще подарочек, генеральный инспектор легко рассмеялась, да уж, а со стороны выглядит, что вам невероятно повезло. Забавно, верно, я мрачно подтвердила, обхохочешься, вокруг меня идет непонятная суета, ко мне лезут люди, которых я не знаю, какие-то девицы называют себя моими лучшими подругами, а я бегаю зигзагами, чтобы успеть запереться в мастерской, я все та же Пандора, а люди воспринимают меня по-новому, чего-то от меня ждут, на что-то надеются, а я все та же, меня волнует семья, кузен и собственная кошка, а до остальных мне дела нет, все. Чего я хочу, чтобы мне позволили тихо заниматься своим делом и не мешали, помощи мне не нужно, и меня начали избегать люди, которыми я дорожу, вы перестали ко мне приходить, Аргус тоже не заглядывает, а мне очень горько от этого, профессор, Гризильда задумчиво кивнула, понимаю, мисс Гамп, поверьте, мне очень жаль, вы должны понять, в свете новых известий я должна была быть с вами осторожна, понимаете? Как не понять, сама была бы настороже в вашей ситуации, но теперь вы можете ответить на мои вопросы, я могу дать обет, что ничего ему не расскажу, а, генеральный инспектор махнула рукой, уже скоро и так все узнают, я была не права, закрываясь от вас, так что спрашивайте, я набрала побольше воздуха и выдала, будет ли суд над директором, почему он так спокоен и никак не сопротивляется, будут ли наказаны мародеры, останется ли директором Дамблдор, будет ли, Гризильда заткнула меня заклинанием Силенция и приложила палец к губам, не кричи, у меня голова раскалывается от твоих воплей, слушай, директор давно в Азкабане, еще с февраля, его решено было взять под стражу, потому что его махинации с невинными детьми довели все министерства до нервного тика, я успела представить только предварительные результаты проверки, а госпожу министра хватил удар, еле откачали, к твоему сведению, Дамблдора взяли тихо, после очередного заседания Визингамота, он не ожидал, так что арест удался, арест провели тайно, а вместо Альбуса иногда в большом зале присутствует его брат Аберфорд Дамблдор, который любезно согласился помочь официальному расследованию, издалека они похожи, как близнецы, учителя все в курсе, но дали подписку о неразглашении, мы сделали все тихо, чтобы твой крестный со своей бандой не активизировался, да и детей решили не пугать, зачем вас будоражить и отвлекать от учебы, с проблемами должны разбираться взрослые, мы обязаны вас защищать, я стала официальным директором школы, контракт подписала на 5 лет, чтобы ликвидировать последствия игрищ Альбуса, слишком уж он тут порезвился, один несчастный оборотень чего стоит, я изобразила вопросительный знак, так как говорить все еще не могла, директриса кивнула, именно несчастный, у нас запрос из США уже 6-й год лежит, мы землю носом в министерстве роем, ищем мага-оборотня подходящего возраста, а Дамблдор тут экспериментирует, понимаешь, мальчик своего волка боится, каждый месяц мучается, а ведь этого можно было избежать, но теперь все устроилось, наконец-то, летом он уедет в небольшой городок в Америке, название тебе ничего не скажет, там всего-то 3000 жителей, городок называется Форкс, кажется, но это не важно, а важно то, что рядом там есть резервация ловушек коренных американских оборотней, в город позарез нужен маг-полицейский, так вот, Ремуса научит ладить со своим зверем и попросит приглядывать за порядком в городке, Там еще вампиры недавно поселились, странные какие-то, приглядеть необходимо. Американские коллеги от счастья чуть не плачут, пацан с британским образованием для них просто мечта. А уж как Люпин доволен, не передать. И мне спокойнее, школа для оборотней не оборудована вообще. Вот в русских школах, это да, там целые факультеты имеются, отдельно для волков, отдельно для медведей. Так, ты еще бликом интересовалась? Я с его родителями встретилась, анализы крови мы вместе почитали, так что сейчас он активно лечится, а летом отец решил перевести его в закрытый итальянский колледж мастеров-артефакторов, все же карту он сделал отличную, так что в следующем году банда мародеров распадется. Джеймс Поттер сделал анализ на совместимость с мисс Эванс и уговорил отца согласиться на мезальянс. Лили сейчас тоже проходит курс лечения от многочисленных зелий, подмешанных добрым директором на личных беседах, как и еще шестеро учеников разного возраста. Поверь мне, Пандора, меня выворачивает от того, что я раскопала. Какие отвратительные планы были у Дамблдора, это уму непостижимо. Я бы отправила его на поцелуй к дементорам, но решать будет суд. Я удовлетворила твое любопытство, я счастливо кивала, а Гризильда спохватилась и сняла с меня заклинание. Наконец-то, я не стала искушать судьбу, поэтому быстро откланялась. Мне не очень понравилось сидеть под Силенцио, хотя новости того стоили. Примечание к части Небичина. Эпилог. Презентацию нового факультатива назначили на конец мая. Было понятно, что сам курс начнется с нового учебного года, но попробовать хотелось всем заинтересованным лицам. Целый месяц портрет профессора Холлидея нещадно гонял своего нового ассистента, Мэтью Уотсона, и обучал того преподаванию. Выпускник Равенкла был фанатиком науки и с воодушевлением занимался. Я тоже внесла свой вклад. Мы разработали тесты по темам. Обычно ученики писали эссе по заданной тематике, но в связи с техническими сложностями проверки, на этом курсе решили поступить по-другому. Ну в самом деле, еще год я смогу помочь, загоняя работы для проверки профессорам, а потом как быть? Необходимую квалификацию ассистенты приобретут в течение года-двух, а проверять знания учеников необходимо. Решили сделать знакомые всем студентам тесты с несколькими вариантами ответов на основании лекций нарисованных профессоров и доступных учебников. Эталон с ответами писал профессор, а ассистенту оставалось просто с ним сверяться при проверке. Учитывая, что это факультатив, а не основной курс, такого способа контроля знаний было вполне достаточно. К тому же, упор было решено делать на практику. Все лето ассистент будет заниматься с профессором по его предмету и выполнять практические задания, пока не научится делать это хорошо, так что будет помогать ученикам с отработкой практических навыков, а в трудных случаях будет советоваться с портретом. Лекции будет пока читать сам профессор Холлидей. Также решили построить обучение на трех остальных факультативах, где занятия будут вести нарисованные профессора. В назначенный день в кабинет пришли ученики, записавшиеся на факультатив, генеральный инспектор, деканы и члены попечительского совета. Все вместе мы прослушали увлекательную вступительную лекцию по магической защите жилища, ответили на контрольные вопросы и получили легкое практическое задание. Нужно сказать, что на тест отвечали все, невзирая на возраст и титулы. Профессор провел демонстрацию наложения простейшего защитного контура, Мэтью повторил, задавая наводящие вопросы, и началась практика. Холлидей подозвал к себе нескольких учеников и помогал им, а Мэтью носился, проверяя наши успехи и помогая с наложением защитного контура на статуэтку садового гнома. Потом профессор продиктовал правильные ответы и ответил на вопросы присутствующих. Занятие прошло на одном дыхании, все были очень довольны, но неожиданно встала еще одна проблема. Двое учеников с выпускного курса требовали продолжения обучения, чтобы получить новые полезные знания. Мэтью с профессором Холлидеем посоветовались и вышли с предложением провести месячные летние ускоренные курсы для желающих в министерстве, там есть учебный центр. Я поняла, что мне придется писать еще несколько рабочих кабинетов, для школы и министерства отдельно. Что же, без куска хлеба не останусь. Взрослые ученики посовещались и записались на министерские ускоренные курсы в полном составе. Хвалили Гризельду, она была довольна и кивала на меня, что без меня ничего бы не получилось. Я засмеялась и отказывалась присваивать чужие заслуги. Нарисовать кабинет мог бы любой магический живописец, а эссе на проверку переносить в картину не нужно, мы вместе нашли альтернативный способ контроля. В любом случае, меня похвалили за идею. Тут я поделилась еще одной задумкой. А можно ли зачаровать большие зеркала, сделать их сквозными? Тогда многие интересные лекции вообще можно слушать из дома. Это следующий шаг для виртуального обучения. Раз мы так назвали наши курсы, нужно соответствовать. Для меня, привычной к интернету и вебинарам, это не представлялось чем-то грандиозным, а вот маги в наивном 1976 году просто обалдели от перспектив. Единогласно мой проект засчитали, я получила хорошие оценки по всем предметам, и начала писать копии картины с учебной комнаты для остальных виртуальных факультативов. Северус сдавал экзамены, а я возилась в мастерской. Наконец, мы поехали домой. Дома нас ждали отличные новости. У деда Ильин намечалось прибавление в семействе. Дед вызвал меня в кабинет и сообщил, что виделся с Вальдемартом и они все обсудили. 2 недели я проведу с Северусом во Франции с лордом и Беллой, а потом вольна жить, где захочу. Пока мы были в школе, Белла подсуетилась и перенесла свадьбу на более раннее время, чтобы у Тома не было времени передумать. Так что счастливые новобрачные уже отдыхают на берегу моря и ждут нас в гости. Несколько дней мы отсыпались и отъедались, а потом отправились на Лазурный берег. Вилла была шикарная, Белла носилась со мной, как с писаной торбой, а лорд сбегал в кабинет и строил коварные планы, как положено нормальному злодею. Северус добрался до 3-го тома какой-то замечательной книги по зельям и торчал в лаборатории недели напролет. К его неудовольствию, мы вытаскивали его на пляж и заставляли купаться, но потом он разглядел симпатичных ведьмочек-соседок и стал более общительным. В начале августа мы вернулись домой, как раз приехал Фил из Австралии. Он привез множество сувениров и впечатлений, целых 3 пухлых исписанных тетради и злобное плевательное растение. Цветок не любил представительниц прекрасного пола и метко плевался склизкой зеленой гадостью, стоило подойти к нему поближе. Я боролась и неожиданно выяснила, как его успокоить. Цветок страдал нарциссизмом. Когда я случайно развернула его к зеркалу, плевки прекратились, зато раздался мелодичный хрустальный звон. Цветок нежно покачивался и поворачивался к зеркалу одним и другим бочком. Волшебное зеркало пело дифирамбы вредному растению, а цветок благодарно шелестел листочками. Лорд очень веселился и заказал такой же цветок, чтобы подарить нарциссе. У нас с Филом все было хорошо, отец уговорил его заняться журналом. Я стал рисовать комиксы с продолжением, придира начал набирать популярность. Под моим давлением мы изменили целевую аудиторию на подростковую, что благоприятно сказалось на тираже. Журнал рассказывал о разных странах и обычаях волшебников со всего света. Приключений Фила нам хватит на 10 лет выпусков. Очень помог Северус, его небольшая колонка «Зелья народов мира» очень всем нравилась. В конце августа скончался директор Дамблдор. Лорд мне рассказал, что его махинации оказались настолько чудовищны, что огласку делу решили не давать, даже суда не проводили толком. Тайно собрался Визингомат и единогласно проголосовал за поцелуй Дементора. Британские маги испугались огласки, на репутации Англии это легло бы несмываемым пятном. В общем, от директора избавились, провели пышные похороны. Он упокоился на кладбище рядом с матерью и сестрой. Больше 100 лет было старичку, бывает. Аберфорд продал бар в Хаксмиде, он преподает в Хогвартсе трансфигурацию и прекрасно справляется. Лето прошло незаметно, мой 7-й курс запомнился мне чудесными занятиями по Зати с Макмилланом и чередой написания и реставрации картин. Джеймс Поттер с Лили Эванс официально считались парой, они всюду были вместе. Эванс порадовала меня прекрасными манерами и скромным поведением. Девушка очень старалась, это было заметно. Питер Питтигрю остался единственным другом Джеймса, он вытянулся и похудел, активно участвовал в факультативах и дружил с милой однокашницей. Никаких хулиганских выходок больше не происходило, я вздохнула с облегчением. Кузен оказался дамским угодником, у него было несколько подруг-девушек, но в серьезные отношения он не вступал. Смеялся, что женится на дочке лорда, когда она появится. Вальдемарту донесли, он пожал плечами и высказался в духе, что почему бы и нет, если у претендента характера хватит. Я представила лорда в качестве тестя и содрогнулась. На Самайн действительно сыграли 3 свадьбы. Родольфус женился на Андромеде, Люциус на Нарциссе, а Каркаров на Рите Скитер. На тройной свадьбе я была с Филом и тихо хихикала, наблюдая, как журналистка млела от внимания новобрачного. С той поры прошло уже 15 лет. Сегодня я проводила в школу дочку Луну, Она поехала на первый курс. На вокзале я видела читу Поттеров. Они провожали своего старшенького, Гарри, на второй курс Гриффиндора. Отъезд поезда почтил своим присутствием наш министр магии с супругой. Том взял фамилию матери. Лорд Мракс занимает министерское кресло уже 10 лет. У них с Беллой родилось трое детей. Лорд смеется, что маги должны восстановить популяцию. Вообще в магическом мире бэби-бум. Мой крестный отец меня не обманул. Нам с Нарциссой он провел сложный ритуал 4 года назад. В результате у меня родились близнецы, у Нарциссы тоже. Так что у Драка две сестренки, а у меня двое мальчишек. Мы с Нарциссой очень подружились и мечтаем породниться со временем. Дети маги, в этом нет никаких сомнений. Я очень счастлива в браке. Фил также выпускает журнал и мотается по всему миру. Я ему помогаю и занимаюсь любимым делом. Гризильда остается директором школы. Она получила орден Мерлина второй степени за развитие новых форм преподавания. Виртуальные курсы пользуются заслуженной популярностью. В Хогвартс приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на лучшие практики. Я осуществила свою мечту и провела два незабываемых года в Магической академии искусств. Дедушка и Эйлин по-прежнему живут в нашем старом доме и растят сына, Зевса Гампа. Мальчик учится на пятом курсе Слизерина и обожает рисовать. Северус все еще не женился, так что лорд начал к нему приглядываться пристальнее. Единственной дочке лорда 11, она дружит с Луной и тоже поехала на первый курс. Двое старших мальчиков учатся в Хогвартсе на старших курсах. Гортензия Лестриндж родилась в 77 году, она оказалась метаморфом, но имени своего не стесняется, а очень даже гордится сходством с незабвенной леди Яксли. «Моя дорогая бусинка все еще со мной, как выяснилось, полукнизлы живут гораздо дольше обычных кошек, так что мы всегда вместе. Двушка живет с дедушкой, она переселилась от меня, когда поток корреспонденции увеличился. Никакой войны не случилось, лорд законно победил на выборах от партии консерваторов, что всех устроило, благодаря грамотной рекламной кампании, проведенной Ритой Каркаровой. Она у нас отвечает за пропаганду. Я 5 лет работала в министерстве и занималась сиротами, пока не довела алгоритм до автоматизма. Как только появляется запись в школьной книге о неизвестном малыше, так производится негласная проверка, и если ребенок оказывается сиротой, его немедленно забирают. Существует целая очередь из магических семей, желающих взять ребенка на воспитание, так что никаких магических приютов у нас нет. Система сбоев пока не давала, так что я теперь только контролирую процесс. В общем и целом, жизнь магического сообщества изменилась к лучшему. Лили Поттер работает в министерстве, курирует маглорожденных юных волшебников. Она их посещает, беседует с родственниками, проводит раннюю адаптацию. Она умница, мы регулярно в нашей типографии печатаем для нее брошюры с вопросами и ответами и даже вместе придумали комиксы по маговедению для маглорожденных волшебников. Так что дел у меня много, я вожусь с детками и пишу портреты, как и мечтала. Моя новая жизнь оказалась счастливой, я благодарна за второй шанс и обретенную семью.